Бриенна. Хильхант настоял, чтобы они взяли головы. «Тарли выставит их на стене», — заявил он. «У нас нет дегтя», — возразила Бриенна. «Они сгниют по дороге. Оставьте их здесь». Ей не хотелось ехать через зеленый сумрак соснового бора с головами убитых ею людей. Но Хант, не послушав ее, сам отрубил мертвецам головы, связал их вместе за волосы и повесил себе на седло. Бриенна притворялась, будто не замечает их, но порой, особенно ночью, она чувствовала на себе взгляды их мертвых глаз, а однажды ей приснилось, что они перешептываются. Раздвоенный коготь провожал их сыростью и холодом. Дождь, если не шел, то собирался пойти. Путники никак не могли согреться и с большим трудом отыскивали сухие дрова для костра. Когда они достигли ворот Девичьего пруда, их сопровождали полчища мух. Шагвеллу ворона выклевала глаз, Пик и Тимеон кишели червями. Бриенна и Подрик приспособились ехать в стоярдах впереди, чтобы не дышать этой мерзостью. Сир Хиль делал вид, что утратил обоняние напрочь. «Закопайте их!» — уговаривала его Бриенна на каждом ночлеге, но он уперся на своем. «Скажет поди лорду Рэндиллу, что это он убил всех троих», — подозревала она. Но рыцарь, к чести своей, ничего такого не сделал. «Заика оруженосец бросил камень», — поведал он Тарли во дворе замка Моутона. Головы уже передали сержанту, который распорядился почистить их, обмакнуть в деготь и водрузить над воротами. «Остальное дело рук женщины». «Все трое?» — недоверчиво произнес лорд. «Она так дралась, что и шестерых бы прикончила». «А девицу Старк вы нашли?» — спросил Тарли Бриенну. «Нет, милорд». «Вместо этого вы убили нескольких крыс. Как вам это понравилось?» «Совсем не понравилось, милорд». «Жаль. Однако вкус крови вы изведали и доказали все, что хотели доказать себе и другим. Пора вам снять эту кольчугу и одеться, как подобает. В порту стоят корабли, и один из них должен зайти на Тарт. Я вас посажу на него». «Благодарю вас, милорд, не надо». Лицо лорда Тарли говорило, что ему очень хочется воткнуть ее собственную голову рядом с головами Тимеона, Пига и Шагвелла. «Вы намерены упорствовать в своем безумии?» «Я намерена найти леди Сансу». «Я видел, как она дралась с этими скоморохами, ваша милость», — вставил сир Хиль. «Она сильнее многих мужчин и так проворна, что...» «Это заслуга ее меча!» — рявкнул лорд. «Валерийская сталь всегда окажет себя. Сильнее многих мужчин, говорите? Согласен. Не мне отрицать, что это создание — ошибка природы». «Он и ему подобные осудят меня всегда, что бы я ни сделала», — решила Бриенна. «Есть вероятность, милорд, что Сандор Клиган знает что-то о судьбе девушки. Если бы я могла его разыскать...» «Клиган подался в разбойники. Одни говорят, что он состоит в шайке Берика Дондарриона, другие, что нет. Зная, где они прячутся, я сам бы выпустил им кишки и сжег падаль. Мы вешаем разбойников дюжинами, но главари до сих пор ускользают от нас. Клиган, Дондаррион, а теперь еще и бессердечные. Как вы полагаете найти их, если это даже мне не под силу?» Бриенна не знала, что на это ответить. «Я могу попытаться, милорд». «Ну что ж, с грамотой, которая у вас есть, моего позволения вам не требуется, однако я даю вам его. Если вам посчастливится, вы всего лишь сотрете ляжки в седле, если нет, то Клиган может и в живых вас оставить, когда попользуется вами вместе со всей своей шайкой. Приползете обратно на Тарт с пёсьим подарочком в животе». Бриенна пропустила это мимо ушей. «Не скажет ли ваша милость, сколько человек у пса под началом?» 6, 60, 600, смотря у кого спрашивать». Рэндиллу Тарли явно надоел этот разговор, и он повернулся, чтобы уйти. «Если я и мой оруженосец смогли бы воспользоваться вашим гостеприимством, то...» «Нет, я не потерплю вас под моим кровом». «Насколько я понимаю, милорд», — произнес сир Хильхант, «это пока еще кров лорда Моутона». Тарли испепелил его взглядом. «О, Моутона, мужество не больше, чем у червя. Не говорите со мной о Моутоне. Я слышал, ваш отец достойный человек, миледи. Если так, мне его жаль. Одним боги посылают сыновей, другим дочерей. Ни один отец не заслуживает отпрыска наподобие вас. Коли останетесь живы, леди Бриенна, не возвращайтесь в Девичий пруд, пока городом правлю я». «Слова — это ветер», — сказала себе Бриенна. «Они не могут ранить. Мне они как с гуся вода». «Воля ваша, милорд», — хотела сказать она, но Тарли не стал дожидаться ее ответа. Она вышла со двора как во сне, не понимая, куда идет. «Здесь есть гостиницы», — заметил, догнав ее, сир Хиль. Она мотнула головой, не желая с ним разговаривать. «Помните смердящую гуску?» Ее плащ до сих пор хранил аромат этого заведения. «А что?» «Ждите меня там завтра в полдень. Моего кузена Алина в числе прочих посылали на поиски пса. Я с ним поговорю». «Зачем это вам?» «Если вы добьетесь успеха там, где Алин потерпел крах, я буду дразнить его этим до конца наших дней». Сир Хиль не солгал. Гостиницы в Девичьем пруду были. Сгоревшие, правда, еще нуждались в восстановлении, а остальные просто ломились от солдат лорда Тарли. За день Бриенна и Подрик объехали все, но нигде не нашли пристанище. «Сир, миледи», — сказал Подрик на закате дня, — «тут стоят корабли, а на кораблях есть гамаки или койки». Порт кишел людьми лорда Рэндила, как головы кровавых скоморохов мухами. Но сержант узнал Бриенну и пропустил их. Местные рыбаки кричали, распродавая дневной улов, однако ее занимали суда покрупнее, пришедшие из-за узкого моря. Их в гавани было с полдюжины. Правда, один из них, галеон «Дочь Титана», уже отдавал канаты, готовясь уйти с вечерним приливом. Подрик с Бриенной обошли оставшиеся. Хозяин «Белой чайки» принял Бриенну за шлюху и заявил, что его корабль не бордель, а гарпунщик с эббенийского китобоя предложил купить мальчика, но другие встретили их более приветливо. На «Пахаре моря», баркасе, пришедшем из староместа с заходом в Тира, Шпентес и Синий дол, она купила Подрику апельсин. «Отсюда пойдем в Чайчий город», — сказал капитан, «а из него вокруг перстов к сестрам и Белой гавани, если погода позволит. У нас чистых крыс мало, есть свежее масло и яйца. Желаете плыть на север, миледи?» «Нет, не теперь. Это большое искушение, однако». По дороге к следующему причалу Подрик вымолвил: «Сир, миледи, а вдруг миледи правда домой поехала? Леди Санса, то есть?» «Ее дом сожгли». «Все равно, там ее боги, а боги не умирают». «Да, в отличие от молодых девушек». «Тимион был злодей и убийца, но не думаю, что он солгал насчет пса. Нельзя плыть на север, пока мы не разузнаем все в точности». Приют они нашли в восточном конце гавани на борту, потрепанной штормами торговой галеи Рика. Во время бури она потеряла мачту и половину команды, а денег на починку не хватало, поэтому хозяин с радостью за несколько медиков сдал постояльцам пустую каюту. Ночь прошла беспокойно. Сначала Бриенну разбудил дождь, потом ей почудилось, что Дик Пройдоха подкрадывается и хочет убить ее, и она вскочила с ножом в руке. Не сразу вспомнив, что Дик погиб, она кое-как уснула опять, и ей приснились убитые ей скоморохи. Они плясали вокруг нее, насмешничали и щипались, не боясь ударов ее меча. Она изрубила их в лоскуты, а они все не унимались. Шагвелл, Тимион, Пиг... И Рэндил Тарли тоже, и Варга Хоут, и рыжий Роннет Коннингтон. Роннет держал в руке розу. Когда он протянул ее Бриенне, она отсекла ему руку. Проснулась она в поту и остаток ночи пролежала без сна под своим плащом, слушая, как дождь стучит по палубе. Ночь выдалась бурная. Далекие раскаты грома вызывали у Бриенны мысли о бравосийском корабле, отплывшем с вечерним приливом. Наутро они отправились в смердящую гуску. Бриенна разбудила неряху хозяйку, и та подала им жирные колбасы, поджаренный хлеб, вино, кувшин с кипятком и две чистые чаши. Кипятя воду, женщина все время поглядывала на Бриенну и, наконец, сказала: «Вы с Диком Пройдох и ушли, я вас помню. Что ж, он надул вас?» «Нет». «Может, изнасиловал?» «Нет». «Лошадь у вас увел?» «Нет, его убили разбойники». «Разбойники?» Женщина скорее удивилась, нежели расстроилась. «Я всегда думала, что его либо повесят, либо на стену пошлют». Они съели хлеб и половину колбас. Подрик пил воду, слегка приправленную вином. Бриенна подлила в вино воды, спрашивая себя, что она, собственно, здесь делает. Хильхант не заслуживает звания рыцаря. Его честная мина всего лишь маска, какие носят скоморохи. Она не нуждается в его помощи, в его защите и в нем самом. Может, он и совсем не придет. Назначенное им свидание — еще одна из его шуток, не больше. Она собиралась уйти, но тут он явился. «Миледи, Подрик, боги, вы здесь что-то ели?» — ужаснулся он, глянув на посуду и стынущие в сале колбасы. «Это вас не касается», — отрезала Бриенна. «Виделись ли вы с вашим кузеном? Что он вам рассказал?» «Сандора Клигана в последний раз видели при набеге на Селиварни. Потом он ушел вдоль Трезубца на запад». «Трезубец велик», — хмуро сказала Бриенна. «Да, но не думаю, что наш пес отбежал далеко от устья. Вестерос, как видно, ему опостылил. В Селиварнях он хотел сесть на корабль». Сир Хиль достал из-за голенища пергамент и, отодвинув блюдо с колбасами, развернул его на столе. Это оказалась карта. «Пес убивает трех людей своего брата в гостинице на перекрестке дорог вот здесь, а после налетает на Соливарни», — показал пальцем сир Хиль. «Похоже, он угодил в западню, вверху, в близнецах, Фрей, на юге за рекой, Дарри и Харренхолл. На западе Блэквуды дерутся с бракенами. В девичьем пруду лорд Рэндилл. Дорога в долину завалена снегом, не говоря уж о стерегущих ее горных кланах. Куда псу податься?» «Если он заодно с Дондарионом?» «Ален уверен, что нет. Люди Дондариона его тоже ищут. Говорят повсюду, что хотят повесить его за то, что он натворил в Соливарнях. Они, дескать, к этому не причастны. А лорд Рэндилл распространяет обратные слухи в надежде настроить простой народ против Берика и его братства. Пока люди укрывают лорда Молнию, взять его нет никакой возможности. Есть еще и другая шайка, которую возглавляет Бессердечная, будто бы любовница лорда Берика. Рассказывают, что ее повесили Фрей, но Дондарион поцелуем вернул ее к жизни, и теперь она, как и он, бессмертна». «Если Клигана в последний раз видели в Соливарнях, изучая карту, сказала Бриенна, то искать его след нужно там». «Ален говорит, что в Соливарнях не осталось никого, кроме укрывшегося в своем замке старого рыцаря». «Может быть, но начинать откуда-то надо». «Есть один человек, Септон. Он прошел через мои ворота за день до вас. Зовут его Мерибальд. Родился, вырос и прослужил всю жизнь на реке. Завтра он отправляется в свой обход, и Соливарен никак не минует. Мы можем поехать с ним». «Мы?» — вскинула взгляд Бриенна. «Я еду с вами». «Нет». «Скажем иначе. Я еду с Септоном Мерибальдом в Соливарни, а вы с Подриком как хотите». «Лорд Рэндилл снова приказал вам следить за мной?» «Он приказал мне держаться от вас подальше. Лорд Рэндилл полагает, что изнасилование шайкой разбойников пошло бы вам только на пользу». «С чего же тогда вы решили ехать со мной?» «Либо так, либо снова караулить ворота». «Но если ваш лорд приказал...» «Он больше не мой лорд». «Вы отказались от своей службы?» — изумилась Бриенна. «Его милость известил меня, что не нуждается более ни в моем мече, ни в моем нахальстве, что, впрочем, означает одно и то же. Отныне я буду вести полную приключений жизнь межевого рыцаря. Хотя за Сенсу Старк нас, думаю, вознаградят щедро». «Земли и золото, вот что у него на уме». «Моя цель — спасение девушки, а не продажи. Я дала клятву». «Но я, ты, насколько помню, ни в чем не клялся». «Поэтому я и не желаю, чтобы вы со мной ехали». Они отправились в путь на следующее утро, как только солнце взошло. Странное зрелище они представляли собой. Сир Хиль на гнедом скакуне, Бриенна на крупной серой кобыле, Подрик на пегой кляче и пеший Септон Мерибальд с посохом, ведущий за собой ослика и большую собаку. Ослик был так навьючен, что Бриенна опасалась за его спину. «Тут у меня еда для голодных», — объяснял он своим спутникам у ворот девичьего пруда. «Семена, орехи, сушеные фрукты, овес, мука, ячменный хлеб, 3 круга желтого сыра из гостиницы у Шутейных ворот, соленая треска для меня, соленая баранина для собаки, ну и просто соль. Еще лук, морковь, репа, 2 мешка бобов и 4 с ячменным зерном. Еще 9 штук апельсинов, у меня, признаться, к ним слабость. Мне дал их один моряк. Боюсь, что до весны отведать других уже не придется». Мерибальд, септон без септы, согласно церковной иерархии, стоял всего одной ступенью выше нищего брата. Сотни таких же, как он, служителей, переходили от деревни к деревне, отправляя священные таинства, скрепляя браки и отпуская грехи. Жителям полагалось кормить септона и давать ему кров, но поскольку они были такие же бедняки, как и он, Мерибальд старался не задерживаться долго на одном месте. Добрые хозяева гостиниц порой разрешали ему переночевать на кухне или в конюшне. Кроме того, он мог рассчитывать на гостеприимство в септриях, острогах и даже в нескольких замках. Когда никакого прибежища поблизости не оказывалось, он устраивался ночевать в лесу или под изгородью. «У нас на реке много хороших изгородей», — говорил он. «Старые лучше всего. Со столетней живой изгородью ничего не сравнится. Заберешься внутрь и спишь, что в твоей гостинице, а блох там куда как меньше». Он, не чинясь, признался, что читать-писать не умеет, зато знает сотню разных молитв и заучил наизусть целые страницы из «Семиконечной звезды», а деревенским больше ничего и не надо. Морщинистое обветренное лицо септона обрамляло грива седых волос. Высокий, 6 футов ростом, он привык клониться вперед на ходу и казался из-за этого много ниже. Руки у него были словно дубленые, ногти грязные, а таких больших ног Бриенна в жизни не видела. От ходьбы босиком они ороговели и сделались черными. 20 лет никакой обуви не носил», — сказал он Бриенне. «В первый год у меня на ногах было больше мозолей, чем пальцев. Наступишь, бывало, на камень, кровь хлещет, как из свиньи. Но я молился, и небесный сапожник сделал мои подошвы твердыми». «На небе нет никакого сапожника», — возразил ему Подрик. «Есть, только ты, наверное, зовешь его другим именем. Скажи, паренек, кого из 7 богов ты любишь больше всего?» «Воина», — не задумываясь, выпалил Подрик. «Отцовский септон в вечернем замке всегда говорил нам, что Бог один», — сказала Бриенна. «Един в 7 лицах. Вы правы, миледи, но простым людям трудно понять единство Святой Седмицы. Я и сам человек простой, а потому говорю всегда, что богов 7. Что до воина, я еще не видывал мальчика, который бы его не любил. А я вот по своим годам люблю кузнеца. Без его трудов воину и защищать было бы нечего. В каждом городе и в каждом замке есть свой кузнец. Они куют плуги, чтобы землю пахать, гвозди, чтобы корабли строить, подковы для наших верных коней, крепкие мечи нашим лордам. Кузнеца все уважают, поэтому мы и назвали одного из 7 в его честь. Но он, бог то есть, мог бы называться и крестьянином, и рыбаком, и плотником, и сапожником. Это все равно, каким ремеслом занимается. Главное то, что он трудится. Отец правит, воин сражается, кузнец работает. Вот вместе и получается то, что должен делать мужчина. Кузнец – один из ликов божества, ну а сапожник – один из ликов самого кузнеца. Именно он услышал мою молитву и укрепил мои ноги». «Милость богов велика», – сухо заметил сир Хиль. «Но не проще ли обуться, чем беспокоить их?» «Это мне наказание такое положено, босиком ходить. Даже септон может быть грешником, вот и моя плоть слаба. И во мне бродили соки по молодости-то лет. А девушкам даже септон кажется принцем, ведь только он один и уходил дальше, чем за милю от их деревни. Я им, бывало, читал из 7-конечной звезды, и книга девы лучше всего пронимала. Грешен, грешен я был, пока обувь не сбросил». И вспомнить-то стыдно, скольких девиц я лишил невинности. Бриенне тоже вспомнилось нечто постыдное. Лагерь под стенами Хайгардена, где сир Хиль и другие рыцари поставили на кон ее собственную невинность. «Мы как раз ищем одну девушку», — открылся септону Подрик Пейн. «Благородную девицу 13 лет, с золотистыми волосами». «Я думал, вы разбойников ищете». «И их тоже», — подтвердил Подрик. «Другие путники стараются избегать встреч с ними», — заметил Мерибальд. «А вам вот они зачем-то понадобились». «Нам нужен только один», — сказала Бриенна. «Пес». «Сир Хиль говорил мне, да хранят вас 7, дочь моя. Говорят, за ним тянется след из убитых младенцев и поруганных дев. Бешеный пес Соливаринский, вот какое прозвище ему дали. Зачем добрым людям встречаться с таким злодеем?» «Возможно, что девушка, о которой говорил Подрик, сейчас у него». «Вот оно как. Тогда за нее, бедняжку, нужно усердно молиться». «Помолись и за меня», — хотелось сказать Бриенне. «Попроси старицу осветить мне своей лампадой путь к леди Санси, а воина дать мне силу, чтобы ее защищать». Но все это осталось невысказанным. Хильхант, чего доброго, мог услышать ее и посмеяться над ее женской слабостью. Из-за пешего септона и его тяжело нагруженного осла всадники продвигались медленно. На запад они следовали не по большой дороге, которая когда-то привела Бриенну и Джейми в разграбленный, заваленный трупами девичий пруд. Слегка отклонившись на север, они предпочли тропу вдоль берега Крабьей бухты, которая не значилась ни на одной из драгоценных карт Сира Хиля. По эту сторону девичьего пруда, в отличие от мыса Раздвоенный Коготь, не было и помину о крутых холмах, черных болотах и сосновых лесах. Здесь, под серовато-голубым сводом небес, простирались песчаные дюны и соленые заводи. Дорога, то и дело пропадая в тростниках и мелких прудах, вновь обнаруживалась милю спустя. Бриенна понимала, что без Мерибальда они бы сразу сбились с пути. Септон постоянно выходил вперед и пробовал зыбкую почву своим посохом. Деревья в этих местах не росли, и путники не видели ничего, кроме моря, песка и неба. Нельзя было представить себе земли, более отличной от Тарта с его горами, водопадами, высокими лугами и тенистыми долинами, но и в ней была своя красота. В многочисленных медленных ручьях водились лягушки, над бухтой парили крачки, в дюнах слышались голоса птиц-перевозчиков. Однажды дорогу им перебежала лисица, и собака Мерибальда ее свирепо облаяла. Люди им тоже встречались. Одни ютились среди тростниковых зарослей в домишках, слепленных из перемешанного с соломой ила. Другие выходили рыбачить в бухту на кожаных челноках, а дома ставили на шатких и врытых в песок деревянных сваях. Многие из них жили вдали от других, скорее всего, в одиночку. Чужих людей здесь, как видно, стеснялись, но ближе к полудню собака опять залаяла, и три женщины, выйдя из тростников, вручили Мерибальду корзину с раковинами. Взамен он дал каждой по апельсину, хотя моллюски здесь были дешевле грязи, а заморские плоды стоили дорого. Одна была совсем старая, другая беременная, третья свежая и прелестная, как весенний цветок. Когда Мерибальд отошел исповедать их, сир Хиль с ухмылкой заметил. «Похоже, боги сопутствуют нам. По крайней мере, дева матери старица». Подрик был поражен, и Бриенне пришлось объяснять ему, что это всего лишь местные жительницы. Снова тронувшись в путь, она заметила Септону. «Эти люди живут меньше, чем в дне езды от девичьего пруда, однако война их не тронула». «Да, что с них и взять-то, миледи? Все их богатство — ракушки, камешки и кожаные лочонки, а за оружие сходят ржавые ножи. Они родятся, живут, любят и умирают. Они знают, что правит ими лорд Моутон, но мало кто из них его видел, а Риверан и Королевская гавань для них только название». «Однако богам они молятся, и это, думаю, ваша заслуга. Долго ли вы проповедуете в речных землях?» «Скоро 40 годов минет», — сказал он, и собака гавкнула, подтверждая его слова. «Каждый мой обход начинается в девичьем пруду и заканчивается там же, а занимает 30 минут, если не больше. Однако я не сказал бы, что хорошо знаю Трезубец. Замки знатных лордов я вижу разве что издали». Путь мой лежит через городки, остроги, деревушки, у которых даже имени нет. Через изгороди и холмы, через ручьи, где можно напиться, и пещеры, где можно укрыться. Проселки, которыми пользуется бедный народ, на пергаменте не рисуют. Но я их все исходил 10 раз. Проселками разбойники охотно пользуются, а пещеры могут служить им укрытием. Бриенну кольнуло подозрение, и она спросила себя, хорошо ли сир Хиль знает этого человека. «Одиноко вам должно быть живется, Септон?» «Со мной всегда 7, и мой верный слуга, и собака». «А имени у вашего пса разве нет?» — спросил Подрик. «Есть, должно быть, да только не знаю я его». «Как же так? Он ваш, а вы не знаете, как его звать?» «С чего ты взял, что он мой?» Пес сказал свое слово, гавкнув и завиляв хвостом. Он был громадный, не меньше 10 стоунов, косматый, но добродушный. «Чей же тогда?» — настаивал Подрик. «Свой божий. Своего имени он мне назвал, вот я и кличу его собакой». В уме Подрика явно не умещалась мысль, что собаку можно звать просто собакой. Помолчав немного, он сообщил. «У меня тоже был пес давно в детстве. Я звал его героем». «А он им был?» «Кем был?» «Героем». «Нет, но все равно хорошая псина была. Он умер». «Собака охраняет меня в дороге. Ни волк, ни разбойник не смеет тронуть меня, когда он рядом, даже в эти опасные времена. Хотя с волками теперь просто сладу не стало», — помрачнел Септон. «Одинокому путнику разумнее всего спать на дереве. За всю свою жизнь я не видел больше дюжины волков разом, а сейчас по трезубцу рыщет стая, где зверей несколько сотен». «Вы сами-то с ними встречались?» — спросил сир Хиль. «Семеро уберегли меня от такой напасти, но я не раз слышал их по ночам. Кровь в жилах стынет от такого хора. Даже собаку в дрожь бросает, а он немало волков убил на своем веку». Септон потрепал собаку по голове. «Люди вам скажут, что это демоны, а водит их будто бы волчица из чади ада, огромная и безмолвная, словно тень. Говорят, что она зубра может повалить в одиночку. Ни силки, ни капканы ее не берут, стали огонь не пугают. Она убивает всех волков, которые чатся ее покрыть, а питается одной только человечиной». «Добились вы все-таки своего, Септон», — засмеялся сир Хиль. «У бедняги Подрика глаза вот-вот из орбит выскочат». «А вот и нет», — возмутился Подрик. Собака поддержал его лаем. Ночлег они устроили в дюнах. Бриенна отправила Подрика на берег собрать плавник, но он вернулся с грязными коленками и пустыми руками. «Теперь отлив, миледи. Вода отошла, и там только мокрый песок и лужи». «Не заходи на отмель, дитя», — предупредил его Септон. «Морской песок не любит чужих и может тебя проглотить». «Ну уж, обыкновенная грязь». «Да, пока она не набьет с тебя в рот и в нос, тогда эта грязь убивает». Мерибальд смягчил угрозу улыбкой. «Отряхни коленки, и вот тебе долька от апельсина». Следующий день мало чем отличался от предыдущего. Позавтракав соленой треской и апельсиновыми дольками, они тронулись в путь еще до восхода. Позади них лежал розовый небосклон, впереди — сиреневый. Собака бежал впереди, обнюхивая тростник и через каждые пару шагов задирая ногу. Дорогу он знал, как видно, не хуже, чем Мерибальд. Резкие голоса крачек приветствовали утренний прилив. Днем они остановились в крохотной деревушке, первой, что попалось им на пути. Над мелким ручьем торчали на сваях 8 домишек. Мужчины вышли в море на лов, но женщины с ребятишками спустились из своих жилищ по веревочным лесенкам и собрались вокруг Септона на молитву. Мерибальд, совершив службу, отпустил им грехи и оставил репы, мешок бобов, а также 2 апельсина, которыми столь дорожил. «Этой ночью хорошо бы покараулить, друзья мои», — сказал он, когда они ушли из деревни. «Эти люди видели 3 недобитков в дюнах к западу от старой сторожевой башни». «Всего 3?» — улыбнулся сир Хиль. «Для нашей воительницы это пустяк, и к вооруженным людям они вряд ли сунутся». «Если только не оголодали в конец», — заметил Септон. «На соленых болотах и есть пища, да только не всякий ее найдет, а эти беглецы ведь не здешние. В случае нападения предоставьте их мне, сир, прошу вас». «Что же вы будете с ними делать?» «Накормлю их, предложу исповедаться, чтобы я мог отпустить им грехи. Позову их с нами на Тихий остров». «Это все равно, что предложить им перерезать нам глотки, пока мы спим», — ответил сир Хиль. «У лорда Рэндела против недобитков есть средство получше — сталь и пеньковая веревка». «Сир, миледи», — вмешался Подрик, — «а эти недобитки тоже разбойники?» «Более или менее», — сказала Бриенна. «Скорее менее, чем более», — не согласился с ней Мерибальд. «Разбойники отличаются друг от друга, как птицы разных пород. Крылья есть и у перевозчика, и у морского орла, но они не одно и то же. В песнях разбойники приступают закон, чтобы отомстить своему злому лорду. Но в жизни они больше похожи на вашего кровожадного пса, чем на лорда Молнию. Это дурные люди, движимые жадностью, отравленные злобой. Они плюют на богов и ни о ком не заботятся, кроме себя самих. Недобитки больше достойны жалости, хотя могут быть столь же опасны. Почти все они люди простого звания, никогда ни на милю не удалявшиеся от родного дома, пока лорд не повел их на войну. Они маршируют под его знаменами в худой одежонке и обуви, вооруженные порой серпами, мотыгами или палицами. Привязал камень ремешками к дубине, вот тебе и оружие». «Братья идут рядом с братьями, сыновья с отцами, друзья с приятелями. Наслушавшись песен и сказок, они мечтают о чудесах, которые увидят, о славе и о богатстве. Война представляется им самым замечательным приключением, которое им довелось испытать на своем веку. А потом они вступают в бой. Одним довольно одной битвы, чтобы сломаться. Другие держатся годами, потеряв этим битвам счет. Но даже тот, кто пережил 100 сражений, может дрогнуть в 101-м. Брат видит смерть брата, отцы теряют своих сыновей, друзья на глазах у друзей зажимают руками вспоротые животы. Возглавлявший их лорд падает, другой кричит, что отныне они переходят к нему. Кто-то, вдобавок к плохо залеченной ране, получает еще одну. Они никогда не едят досыта, сапоги у них разваливаются после долгого перехода, одежда изорвалась и сопрела, половина из них от плохой воды гадит прямо в штаны. Новые сапоги, теплый плащ, ржавый полушлем снимают с убитых, а потом начинают грабить живых, таких же бедняков, на чьих землях идет война. Режут овец, забирают кур, а от таких дел до увода дочерей всего один шаг. Однажды такой вояка оглядывается по сторонам и видит, что его друзей и родных больше нет, и он воюет среди чужих под знаменем, плохо ему знакомым. Он не знает, где он и как попасть обратно домой, а лорд, за которого он сражается, не знает его по имени, однако приказывает ему стоять насмерть со своим копьем, серпом или мотыгой. Потом на него обрушиваются рыцари с закрытыми сталью лицами, и гром их атаки заполняет собой весь мир. Тогда человек ломается. Он бежит или уползает с поля, скользя между мертвыми телами. Он скрывается и ищет убежище. О доме он уже и думать забыл, а короли, лорды и боги значат для него меньше, чем кусок тухлого мяса или бурдюк с кислым вином, которые помогут ему протянуть еще один день и заглушить страх. Так он и живет, недобиток. Со дня на день от одного куска до другого, как зверь, а не как человек. Я не спорю с леди Бриенной. В такие времена путнику следует остерегаться беглых латников, но и пожалеть их тоже не худо. За речью Мерибальда последовала глубокая тишина. Бриенна слышала шепот ветра в ивах и далекий голос Гагары. Слышала дыхание собаки, бегущего рядом со слом и септонов. «Сколько же лет было вам, — прервала она затянувшееся молчание, — когда вы отправились на войну?» «Не больше, чем вашему пареньку. Маловато для воина, но я не хотел отставать от братьев. Вильям назначил меня своим оруженосцем, хотя был, конечно, не рыцарем, а поваренком, и оружием ему служил уворованный там же на кухне нож. Он умер на ступенях от лихорадки, так и не пустив свой клинок в дело. Как и другой мой брат, Робин. Оуэну разнесли голову палицей, а его друга Рябого Джона повесили за насилие над женщиной». «Война девятигрошовых королей?» — спросил сир Хиль. «Так ее и называли. Хотя сам я ни одного короля не видел и ни грошек и не заработал. Но война была, это точно.